Ну что ж, сегодняшняя тема нашего семинара, цикла лекций, мы будем говорить о любви. Пожалуй, одна из самых сложных тем для меня оказалась, хотя мне как-то, когда я готовил этот семинар, казалось, что я без труда смогу, как бы легко и без труда смогу говорить об этом, но слушая материалы лекций доктора Тарсунова и более углубляясь в этот вопрос, исследуя психологическое знание современное, связанное с этим проявлением нашей природы, это проявление, это присущее душе качество. Любить оно неотъемлемо, так же, как и все эти 12 качеств, 12 чудес. Но оказалось несколько сложнее. И даже некоторые вопросы, которые я внес как вот в подтемы сюда, да, для меня самого оказались как загадкой, такой феномен, я сталкиваюсь, который раз я готовлю семинар, я вписываю сюда вопросы под темы, потом сам пытаюсь мучительно вспомнить на них ответ, как бы, да, где, что же я имел в виду. Так получилось с вопросом, откуда берутся силы любить. Как бы мне есть что сказать вам на этот вопрос, но мне какая-то интрига особенно, мне было какое-то особенное настроение что-то вам передать в этой связи. Мы будем говорить сегодня о семи видах любви, так как рассматривают их веды. Оказывается, есть семь видов любви. Мы будем говорить о проявлениях любви в отношениях на начальном этапе создания семьи или создания отношений. И также будем говорить о том, как трансформируется восприятие этого качества, этого проявления природы трансформируется, потому что мы знаем, что иногда бывает полюбить человека труднее, чем сохранить это чувство по отношению к нему. Поэтому мы знаем, что в течение жизни это чувство претерпевает какие-то трансформации, или, по крайней мере, мы так воспринимаем это. И в связи с этим такая подтема здесь, правда ли, что любовь умирает. Итак, согласно ведическому знанию, существует семь видов любви. Некоторые из них вам покажутся, может быть, неожиданными, и тем более, что мы с вами воспитаны в культуре, в которой очень много вещей, которые к этому понятию не имеют никакого отношения, тем не менее называются любовью. И отсюда появляются такие, например, парадоксальные термины, как, например, «заниматься любовью». Из-за того, что этот термин применен совершенно не имеющий к самой сути этого понятия отношений, вещам, получаются абсурдные сочетания такие. Итак, первый вид любви, который рассматривается, или первый уровень даже, можно сказать, который рассматривается в ведических писаниях, это, да, прежде всего должен сказать, что за каждым из видов любви стоит определенная как бы ответственная личность. Это одна из божественных женщин, описанных в ведах, реальных личностей. Это не просто мифологические какие-то персонажи. Не мифологическими их делает то, что они и по сей день живы и здоровы. Мы, когда обычно говорим о древнем знании, то нам сразу кажется, что все уже умерли, правда? Все, кто жил так, они уже умерли, да? Нам кажется, древнее знание, вот, например, древний Рим, древняя Греция, ну, то есть там просто какие-то колонны отдельные остались, какие-то развалины, руины, отдельные разобщенные труды, может быть, рукописи больше или меньше уцелело, но все уже умерли. Вот эта идея. Поскольку все они уже умерли, а мы живем, поэтому знание это оно не особенно может иметь отношение к нам. Вот они там жили, и они, это знание вместе с ними и потеряло свою актуальность. Так? Цивилизации этой нет больше, античной, например, да. Поэтому и сильно переживать на этот счет, и тем более переносить в нашу жизнь это не стоит. Ну, может быть, это мудрость веков, которую стоит переносить в нашу жизнь с определенной осторожностью. Но на самом деле парадоксальным в отношении ведических писаний является то, что все эти личности, которые отвечают за уровни любви, они до сих пор в силу своей божественной природы, в силу своей особенной продолжительности жизни, то есть веды описывают то, что есть, вы знаете из лекции доктора Тарсунова, разные уровни планет, и существует высший уровень планет, на которых продолжительность жизни гораздо дольше, чем все, что мы можем представить. Существа там гораздо более развиты и имеют гораздо большее могущество, чем все, что мы можем видеть и представить здесь. Поэтому за первый уровень отвечает одна личность, потому что здесь это виды любви, которые контролируются женщинами, божественными женщинами. Супруга бога любви Рати, согласно ведам, ее зовут Рати. Бог любви, вы знаете его как мифологически как Купидон, но на самом деле весьма реальная личность, такая же, как, например, министр энергетики у нас в Латвии, или министр, там, я не знаю, просвещения. Это министр первого уровня любви. или министр любви Камадев, его зовут Камадев, Дев значит Бог, Кама значит низшее проявление любви, как бы, не самое высокое, назовем так. Его супруга Рати, которая, это имя Рати переводится как привязанность, она отвечает за этот уровень, и это тот уровень взаимоотношений, который проявляется в кратковременных вспышках, кратковременные вспышки проявлений чувств любви по отношению супругов друг к другу, которые поддерживаются тем, что отношения дистанцируются. Рати, супруга, ее секрет поддержания и переживания глубокого чувства любви, хотя оно очень кратковременно, тем не менее по силе своей, по силе яркости своей, оно не отлично от всепоглощающей высшей любви, высшего уровня. Всего этих уровней, уровней 7. И поэтому принцип таких отношений – это дистанцирование. Мы будем говорить в психологическом ключе, как это проявляется, то есть каким образом такие отношения поддерживаются. Второй уровень отношений или второй уровень гармонии, любви – это уровень, который контролируется супругой Индры. Существует такое, сегодня много вам имен назову, незнакомых, может быть, до сих пор. Индра – повелитель или контролирующий территорию высших планет, райских планет, так их называют ведических писаний. Его супруга Шачи, одна из самых привлекательных женщин во Вселенной, то есть миссис Вселенная 2004 отдыхает, как говорят подростки, да, по сравнению с этими женщинами. Они реальны так же, как я сейчас сижу здесь перед вами. И то, что мы не видим их или не воспринимаем, или не видим видеосъемок о том, что там происходит, это просто результат нашей неудачливости. Нам просто не повезло. У нас спутниковое телевидение может 100 с лишним каналов нам предложить, но все эти 100 с лишним каналов будут снимать одно и то же, так, более-менее. Всех одних и тех же людей. Да. Что происходит на высших планетах, мы с вами не знаем. В то время как веды говорят, что на высших планетах существует потрясающий вид телевидения, который позволяет видеть все, что происходит во Вселенной. Так развлекаются жители высших планет. Они просто могут включить, например, 472-й канал, и посмотреть прямую трансляцию семинара «12 чудес света» сегодня в понедельник вечером на Pulse Laucums 2. У них нет никаких проблем, можете помахать другой. Правда, я не знаю, где камеры, как бы у них более высокий уровень оснащения. Говорится, что даже описание есть этого кинозала, достаточно подробное. Но это не для скептиков, поэтому я не буду углубляться, чтобы не пугать, конечно, совсем завернулись какие-то кинотеатры у них там на райских планетах. Не для скептиков, знание это так, для любопытствующих, по крайней мере. Итак, на райских планетах этот уровень любви, второй уровень любви или вид любви, контролирует самая привлекательная женщин, известных в этой вселенной. Самая привлекательная. Ее зовут Шачи, царица Шачи, супруга Индры. Проявление этой любви следующее: в том, что супруга, она поклоняется полностью и безраздельно все отдает своему мужу. Полностью ничего не получая взамен. Я вам сейчас говорю просто о том, что это существует. Примите это спокойно. Это существует во Вселенной, и есть женщины, которые счастливы такой любовью. Я не говорю о рабыне Изауре, да, например, там, или каких-то других литературных или художественных примерах безответной или унизительной, или еще какой-то, как может показаться, любви. Я говорю о самых разумных, самых привлекательных, самых опытных, самых целомудренных женщинах, самых преданных женщинах во Вселенной, реально живущих сейчас, ну, можно сказать, что почти что среди нас. Если взять эту Вселенную всю, то они тут же, они наши соседи. Обычно уфологи занимаются почему-то соседями всегда с нижних этажей или с полуподвальных помещений, да? То есть, когда прилетает кто-то, то в основном оттуда. А вот как-то поинтересоваться, кто над нами живет, как-то не хватает особенно веры. Так вот, на самом деле, это рабская любовь. Был такой фильм «Раба любви», я помню, классики советского кино. Михалков, да, Михалков фильм. Так, сейчас диспут будет, на Хапетов играл или снимал. Окей, это к примеру просто. То есть, абсолютное полное подчинение мужчине, полное предание своему супругу. Трудно сопоставить, трудно понять. Но это может быть где-то возможно в малоразвитых третьих странах, или там, где существует какое-то, не знаю, там, патриархальное, полуфеодальное патриархальное общество, может быть, где-нибудь. На самом деле это происходит в тех районах Вселенной, которые считаются крайне развитыми, где люди имеют гораздо больше, и даже людьми нельзя в этой связи назвать, гораздо более высокую степень развития интеллекта, гораздо более высокий уровень науки, психологии, эстетики. Но секрет состоит в том, что на этом уровне любви полным своим преданием, то есть тем, что женщина ставит себя в полную зависимость от мужчины, она получает что? Полный контроль над ним. Потому что существует закон во Вселенной, который говорит о том, что любое служение, чем более оно искренне и преданно, обязывает покровительством, оно просто обязывает. Человек просто не может в силу объективных, можно сказать, что физических законов, отказать в покровительстве тому, кто служит. Я рассказывал на семинарах часто эту историю про поросенка, который искал маму, да? Помните? Так вот, его беспрекословное принятие волка своей мамой, помните, да, когда он искал, в конце концов, солнце село, он встретил волка или волчицу и сказал: «Вот, я нашел тебя, мама, здравствуй». Волк стал убеждать, что он не мама, что сейчас от тебя останутся косточки одни, на что поросенок сказал, что у тебя в порядке с чувством юмора, именно такая мама мне и нужна, поэтому я очень рад, что тебя встретил. В общем, он настаивал на своем и своей верой, в конечном счете просто лишил возможности этого волка съесть себя полностью. Так вот, женщина в своем предании, она просто обязывает мужа все большему и большему покровительству. И только страх и отсутствие веры как таковой, веры вообще, веры в том, что в этом мире человек защищен, оно не дает нам так действовать, больше ничего на самом деле. Иначе, если мы будем утверждать, что это глупость какая-то, то мы косвенно совершаем оскорбление тем, как бы, жителям этой вселенной, которые гораздо на более высоком уровне, чем мы находимся, более того, от которых зависит наше благополучие. Шачи относятся к категории апсар, то есть райских небожительниц. Это значит, есть такой чай у нас, да, апсара. Райские небожительницы, их называют апсарами. Так вот, она царица среди них. И в Ведах говорится, что мужчине, который хочет получить очень хорошую жену, именно им и надо поклоняться, потому что они являются экспертами, они являются министрами департамента хороших жен. Как бы у них там все, склады, оптовая продажа, розничная, то есть там все у них отлажено. Пишите заявление, делайте перечисления по интернету и получаете хорошую жену. Я шучу, это, конечно, делается все за счет благочестия мужчины, то есть получить просто так это невозможно. Но говорится, что если человек регулярно поклоняется, выражает свое почтение этим женщинам на высших планетах, они настолько возвышены, что достойны не только скепсиса нашего и оскорблений каких-то, что чушь какая-то, что это же какой надо быть женщиной, чтобы так себя вести. Но они достойны поклонения, поэтому мужчина, поклоняющийся им, выражающий почтение определенным ритуалом, получает очень благочестивую, очень привлекательную, мудрую, любящую жену со всеми качествами, лучший набор качеств, которые мы слышим в лекциях доктора Торсунова. Далее, третий уровень любви – это любовь, которая превосходит смерть. Оказывается, есть такой уровень любви. Нам трудно в нашем обществе, даже если кто-то имеет такие глубокие отношения, нам очень трудно получить свидетельство того, что превозошла эта любовь смерть или нет. Потому что, ну, может быть, Тура де Сарозы, там мы что-то можем узнать, как бы там красивая история. Но поскольку в обществе до сих пор в очень плачевном состоянии находится знание о реинкарнации, о том, что люди перевоплощаются, оно принимается как допущение или как развлечение такое, знаете, просто пофантазировать, побеседовать за чашкой чая, но не является философией жизни. Это не принимается в расчет. Мы не очень считаемся в сегодняшних своих поступках с тем, как это отзовется через энное количество лет в какой-то следующей жизни, правильно? Вот кого это искренне волнует? Вот кого сегодня волновало днем, как сегодняшние поступки ваши скажутся на следующей жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Я не могу поднять, не могу. Жил сегодня, жил как жил, просто прожил день и все. Может быть, где-то, милостью Бога, подсознательно, но осознанно этого нет. Поэтому, видите, все равно даже на целый зал это знание, оно не является как бы все таким поглощающим нашу жизнь или пронизывающим нашу жизнь. Но на самом деле именно этот вид любви, третий уровень или третий вид любви, он тот вид любви, который испытывается смертью. Это уровень гармонии, который доктор Торсунов в лекциях своих рассматривает как гармония по сердечному психическому центру. То есть это первый из уровней, восстановив гармонию, на котором люди могут сохранять привязанность и даже синхронизировать свое рождение вместе, жизнь за жизнью. У нас тоже синхронизировано рождение, жизнь за жизнью, но совсем по другой причине. Не потому, что мы очень сильно привязаны, а потому, что мы натрепали нервы друг другу в прошлой жизни, и в этой приходится расхлебывать это. нас другая, у нас как бы по-другому получилось, мы превзошли смерть, мы уже смерть за смертью друг от друга отделаться не можем. Как банный лист называется, да, такая, такой вид любви. И близкие, они приходят снова и снова в нашу жизнь для того, чтобы нам кажется сначала дать счастье, а потом, оказывается, просто взять с нас по счетам. И отсюда вот этот шок у людей, да, как же так, где же мои глаза были? Но это как бы в худшем ключе, а в лучшем, в ярком, красивом ключе это такой вид привязанности, когда муж и жена, они находятся в очень таких сокровенных, чистых отношениях, глубоких, проникновенных отношениях, которые характеризуются единством сопереживания. То есть люди делят эмоции, которые они переживают в связи с тем, что происходит вокруг пары супружеская. И в связи с этой, с этим уровнем любви есть такой пример в Ведах, история царицы, которая принцессы, точнее, которая это ведические времена были, в летописях описано, которая не могла найти себе достойного супруга, поскольку ее качества, они превосходили всех тех мужчин, тех молодых людей, которые приходили свататься к ней. Это действительно одна из проблем, существовавшая во все времена. Женщина, которая не может найти супруга по своим качествам на таком же высоком уровне, которая идет на компромисс и принимает человека, который не вытягивает по ним и потом не чувствует, что она несчастлива в этих отношениях. Но она решила не торопить события, и отец, который прилагал усилия к тому, чтобы выдать ее замуж, в конце концов отчаялся в этих попытках и просто, что не очень было характерно и традиционно в те времена, сказал ей: «Дочь моя, отправляйся путешествовать по свету просто сама в поисках мужа». Это совершенно не характерно, чтобы отец такой шаг сделал, но сделал он это после многих-многих-многих попыток выдать дочь замуж. И отправившись в путешествие, пропутешествовать по разным странам, эта молодая девушка, она так и не нашла все равно себе достойного. И в конце концов она оказалась в очень глубинных районах Гималаев, где пришла на территорию, которая была известна как Тапа-Ван. Это Ван значит лес, и Тапа значит покаяние. То есть это место было, где люди селились и жили всю свою жизнь с одной только целью. С целью совершать суровые аскезы, покаяние, чтобы очиститься и улучшить свое следующее рождение, либо вернуться в духовный мир. И когда она вошла в этот лес, она увидела хижины многих отшельников, и она подумала, что, в общем-то, поскольку жизнь ее так, видимо, это судьба, видимо, она настолько перестаралась с качествами, настолько хороша, разумна, смиренна, чиста, что достойного мужа здесь ей нет, и поэтому в самый раз посвятить свою жизнь духовной практике. Но когда она оказалась там, то нечаянно встретила молодого человека, царевича, то есть теперь он же был отшельник вместе со своими родителями, матерью, отцом, отца которого, отца этого царевича, в результате заговора ослепили, выкололи глаза и изгнали из его царства. Он был очень праведный царь, вследствие заговора вот такое с ним произошло. И его жена и сын, естественно, последовали за ним, чтобы совершать покаяние. Он тоже принял также это как знак и судьбу Бога к тому, что ему нужно заняться духовным самосовершенствованием, и отправился с женой и сыном совершать аскезы. Но когда они встретились, то эта девушка, которую звали Савитри, царевна, она очень в него сильно сразу же влюбилась, она поняла, что это тот человек, которого она искала. Но когда он ее познакомил с родителями, родители очень огорчились, и увидев такое огорчение на их лицах, горе на их лицах, он спросил, в чем дело, и они объяснили ему, что аскеты, святые, которые совершали здесь же рядом, в этом лесу покаяние, открыли тайну, они обладали способностями предвидения, и они открыли тайну отцу и матери этого царевича, которого звали Сатьяван, что он, после того, как женится, это его такая судьба, после того, как женится, он через год умрет. И они опечаленные сказали ей об этом, что девочка, тебе как бы вот не повезло, нам очень жаль. Они знали историю этой царицы, что она путешествовала, что отец ее пытался несколько много лет выдать замуж, что она путешествовала по всему свету, чтобы найти достойного супруга себе. И теперь такое разочарование, когда она встретила, наконец, человека, которого полюбила, оказывается, их эти отношения, они могли продолжаться по судьбе этого юноши только один год. И он тоже знал об этом и сказал ей, что «я не хочу тебе делать больно, нам придется расстаться, потому что меня ждет смерть». Но она сказала, мне это совершенно как бы не… меня это не волнует абсолютно. Я нашла свое счастье, и даже если, как сказал один мудрый, даже если вы женились за день до смерти, все положенное вам счастье в семейной жизни и несчастье тоже вам придется пережить за этот один единственный день. Поэтому она была очень настойчива, решительна и сказала, что тем не менее, пусть даже этот год, но я хочу связать свою жизнь, пусть даже на один всего лишь год с тобой. И они провели очень таких чистых, красивых, возвышенных отношениях весь этот год. и даже не заметили, как он пролетел. И однажды, поскольку по-прежнему оставались паломниками, отшельниками, она присоединилась к его семье, к его отцу и матери в этом покаянии. Они собирали какие-то плоды и коренья в лесу, и в какой-то момент Сатьяван сказал, что я немножко что-то себя плохо чувствую, я прилягу, а ты пока посиди рядышком, постереги меня. И когда он лег, совершенно побледнев, так опустился на землю без сил, то его супруга Савитри, она увидела вдали, сквозь чащу леса, она увидела красную фигуру, красные одежды. Красные одежды — это все люди, которые знают, это ведические писания читают, они знают, что этот персонаж, который ходит в красных одеждах, это Ямарадж, бог смерти. Что фактически час этого человека пробил, и его пришло время его оставить мир живых людей, перейти в другой мир, царство Ямараджа, царство это. Но она, встретив Ямараджа, она сказала, что она последует за мужем, поскольку она хочет быть ему верна. На что повелитель смерти заявил ей, что это полный абсурд, что примеров такого до сих пор не было, и что она должна просто быстро оставить эту идею. Но когда он повел, то есть особенно в Ведах описывается особенно оболочка человека, как бы тонкое тело, которое транспортируется на планеты бога смерти, когда он стал следовать и вести за собой ее супруга Сатьявана, она не отставала. И когда через некоторое время бог смерти Ямарадж обернулся, царь смерти, он сказал: «Женщина, ты не понимаешь, что ты делаешь. Еще несколько шагов, и ты перейдешь... Ведическая концепция этого мироздания, она довольно сложная, космологическая. Говорится, что здесь одновременно присутствуют 64 измерения. Мы с вами только знаем сколько? 3. Так, для нас 3 – это предел, то, во что мы можем поверить, потому что можем видеть и понимать. Но Вселенная имеет 64 измерения. И переход, есть определенные точки перехода. Буквально есть просто вот здесь же на Земле переходы, соединения с каждым из этих измерений. Вот их движение это не было, просто многие там марафон километров на какие-то мистические адские планеты. Просто переходя каждый из этих портов, как бы, да, тамбуров между измерениями, бог смерти оборачивался и говорил: «Женщина, ты не понимаешь, что делаешь. Такого примера не было никогда, чтобы добровольно кто-то последовал в этом теле, в полном здравии, последовал на планеты смерти, на планеты царя смерти». Она сказала: «Нет». У нее уже того, что она двигалась, то есть это перегрузки, это, знаете, как космонавты, выходящие на околоземную орбиту, терпят огромные перегрузки. Так вот, огромные трансформации, мучения, адские мучения происходят с телом человека, который пытается пройти в те сферы Вселенной, которые обычному недоступны. И она в пути уже, она была, ее одежды были изорваны, и из ее тела кровоточило. Она едва двигалась, но она не переставала идти. И в конце концов, видя такую настойчивость, то есть история достаточно такая обширная, глубокая, на семинаре ее здесь не рассказать всю, вы можете прочитать ее, это Махабхарата, история Сатьявана и Савитри. В конечном счете, такая неумолимая, такая неподкупная, беспристрастная личность, как царь, повелитель смерти Ямарадж, это реальная личность, то есть реальный как бы менеджер Вселенной, который отвечает за распределение живых существ после оставления тела. Как бы на его ответственности лежит правильная или неправильная судьба человека в следующей жизни. Ему пришлось пойти на уступку, представляете, оказывается, сила женской преданности, она превосходит смерть. Об этом говорят не в шутку, не чтобы позабавить женщин, не чтобы вызвать какой-то трепет и почтение у мужчин. Это говорится на абсолютно серьезной ноте в Ведах, что женская верность превосходит все планетарные влияния раз. Во-вторых, она может превосходить все влияния судьбы мужчины, два, даже его смерть. И даже законы природы, я вам рассказывал одну историю тоже об этом. Кроме того, она превосходит все известные мистические способности, женская верность, все известные мистические способности, даже такие, как способность левитировать, подниматься над землей, да. В Риге тут можно встретить иногда людей, которые левитируют, но они так по несколько секунд от земли отрываются, так как лягушки так прыгают. Это новички в левитации так. Есть люди, которые на полметра поднимаются над землей и могут какое-то время сохранять такое положение. Это реальная практика, и ей можно обучиться, если посвятить этому достаточно времени. Есть способность становиться легче легкого, тяжелее тяжелого. Это 8 основных мистических способностей. Меньше маленького. Например, путешествовать внутрь атомов. Человек может принять такую форму, чтобы путешествовать внутрь атомов. Это мистическая способность. Ей есть практика, как обучаться. Веды раскрывают все последовательные этапы обучения, как это сделать. Но при этом женская верность превосходит все из известных мистических способностей. стало быть, силу влияния судьбы и смерти, силу влияния планеты, законов природы. Также силу мистических способностей превосходит супружеская верность, преданность, психическая сила концентрации психической энергии на одном человеке, психической концентрации. К этому именно разряду относится вот любовь третьего уровня. Можете представить, только третий уровень. Четвертый уровень – это контролируется супругой Господа Шивы. Господь Шива, у нас был семинар, с этой личностью вы достаточно глубоко знакомы, я думаю. То есть был семинар «Величие Шивы». Его супруга Парвати контролирует этот четвертый уровень, также реальный уровень отношений между людьми в браке. Это уровень равноправия в отношениях. В этом виде отношений, на этом уровне любви, не существует ведомого или ведущего, не существует тому, кто отдает себя и служит, или тот, кто принимает это служение. Оба супруга, они поклоняются любви, возникшей между ними, как божеству, как алтарю. Есть как бы третья единица для двух влюбленных, любящих супругов, есть третья величина, как бы, главная величина. Это их любовь, любовь, возникшая между ними. Стало быть, нет приоритетов никаких. Каждый старается делать свой вклад. Не один делает другому что-то, или наоборот, служит. Они служат любви. Звучит довольно как бы романтично и, может быть, даже сентиментально. На самом деле является частью научного ведического знания. Есть практики, есть примеры, есть свидетельства в писаниях того, как люди достигали такого уровня отношений, как, накапливая благочестие жизнь за жизнью, они поднимались на этот четвертый уровень. Далее, пятый уровень контролируется Сарасвати. Сарасвати – это богиня, супруга Брамы, творца, Брахма, творец Вселенной, в которой мы с вами живем. Сарасвати – его супруга, она же известна в ведическом пантеоне как богиня учености и красноречия. Практически без ее милости ни один человек не может подойти вот так к микрофону и что-то такое сказать, чтобы никто не заткнул уши или не убежал. Просто к микрофону. Многие люди боятся вообще микрофонов, у них сразу ступор начинается. Не могут ничего сказать, они менее. Оказывается, что красноречие, логика, поэзия, музыкальные способности, любые из известных видов талантов практически, они находятся в ведении департамента управляемого Сарасвати. Это особенный вид любви, особенный уровень любви. Это любовь в самосовершенствовании. То есть люди встречаются, пара встречается для того, чтобы вместе совершенствоваться. То есть никто не заинтересован в том, чтобы встретить друг друга и получить что-то друг от друга или пожинать какие-то плоды того, что эти отношения сложились. Начало отношений – это практически ничего на этом уровне. Все впереди, то есть супруги, они ориентированы на то, чтобы видоизменять. Эта любовь, она видоизменяется, развивается, давая возможность обоим супругам в равной степени, очень сейчас это важно, расти духовно, потому что сейчас есть проблема, то, что в силу как бы природы своей, в силу естественной религиозности, первое, и второе, в силу способности слушать, духовным знанием интересуется большинство женщин, поэтому аудитория наша имеет соответствующую пропорцию женщин и мужчин, но мужчин становится больше, поэтому вам особенный поклон, благодарность, потому что женщина в силу, опять-таки, физиологических особенностей, она может прекрасно слушать и при этом обдумывать все свои дела домашние, как бы связывать услышанное немножко своей жизнью, немножко с тем, что видела в жизни близких людей, немножко просто вообще вспоминать, все ли сегодня было куплено и убрано, сделано и так далее, как бы при этом не теряя ниточку лекций, между прочим. Теперь о мужчинах. Оказывается, у них такой способности нет. Мужчина может либо думать о делах и работе и чувствовать, что он становится несколько как бы оскорбительным для ситуации, так, потому что, ну что, пришел, если не слушаешь, так, отвлекается ум, да. Либо он целиком погружается в содержание того, что слышит, что само по себе большая аскеза, согласитесь, то есть глубоко слушать, долго слушать, терпеть какие-то противоречия, которые вызывает услышанное, да, это одна из проблем, что внутри противоречия всегда. Ведическое знание, оно не находится в гармонии с современным знанием, в полной гармонии не находится. Хотя часто люди склонны утверждать, что да, современные ученые, они приходят там к тому же, открывают тоже. Ну, открывают тоже, но все равно толкуют потом по-своему, как им удобно. Веды были, но русские. Да, вот примерно в таком стиле. Веды были, но русские. Поэтому все должны понять, кто такие русские. В таком ключе, в таком настроении. Ведическое знание не принадлежит никакой национальности, оно не может быть русским или... Или многие считают, индусы, например, с таким же успехом. У нас есть вот есть русские веды, да, такое направление, что, в общем-то, говорит о том, что на территории, которую мы знаем как, теперь как Россия, это знание существовало гораздо раньше, чем мы вот с вами собрались здесь, начали как-то его обсуждать, так? Но точно так же в Индии существует болезнь, в результате которой люди считают, что веды, они индийские. И что, в принципе, здесь вообще цирк, на самом деле, собираться. Собираться с вами и изучать веды, кто мы вообще такие. Это те, которые тут, понимаешь ли, завтрак туриста трескал в студенческие годы, сделанный из коровы священной, да? Теперь, понимаешь ли, веды изучает он, да? То есть вот так они считают, что эти люди здесь на Западе, они не квалифицированы. Веды индийские. Веды только для тех, кто родился в Индии, и тех, кто имеет хорошие корни, хорошую семью происхождения, по крайней мере, индус. У них даже название специально для нас есть такое. Одна большая национальность для всех жителей планеты, которые не, как бы не индусы. Есть такая нация одна большая. Один доктор в Ригу приезжал, индусы, он давал лекцию, да, и так он обмолвился как бы об этом, что как бы кем нас называют. Слово это означает люди, которые не следуют никаким правилам и предписаниям вед, вообще у которых нормы нету никакой в жизни. Совершенно. Что в голову взбрело, так он и живет. Но, к сожалению, так оно примерно и есть. Либо очень отдаленные как бы знания и принципы морали, либо полное их отсутствие. Но это не умаляет возвышенное положение тех людей, которые стараются изучать это знание. И еще что страшнее и более как бы героически, это внедрять его, притворять в свою жизнь. Да, здесь, где? В этих условиях, да? Где статус сумасшедшего можно заработать за пару дней, да? Практики вставания в 5 утра и желания счастья, отказа от мясной пищи, и ты уже в списке сумасшедших в семье, да? Все. Ну все, совсем чокнулось уже, да? Вот в этом месте такие люди пытаются практиковать духовные знания. Это я про вас говорю. Так что вам очень большие аплодисменты и почтения, и поклоны. Так вот, этот вид любви, пятый уровень любви, он предназначен для того, чтобы люди могли расти духовно вместе. Я вам сказал, что аудитории, они заполнены женщинами. И в этом одна из бед современного как бы общества на таком этапе роста духовного распространения знания. В том, что женщины начинают практиковать это в одиночку. Я не говорю о тех случаях, где женщина одинока и не имеет покровительства. Я говорю о тех случаях, когда женщина сначала изучает какое-то знание, а потом приходит и дает наставление в этом знании или пытается как-то приобщить своего супруга. Оказывается, веды говорят, что если женщина практикует какое-то знание, применяет его в своей жизни, изучает его, отдельно от мужа, не соотнося с его желанием это, не советуясь с ним, то все результаты этих усилий совершенно обратные, они идут на разрушение жизни женщины. И практикуя ведическое знание в течение 15 лет, это небольшой срок, но здесь для Риги, в Риге, в принципе, такой возраст и есть у ведических практик. То есть когда люди действительно, когда стали появляться люди, практикующие вегетарианство, серьезно практикующие йогу, и до этого были, я не спорю, но серьезно, на серьезной основе, когда стали появляться юридические продукты здесь в Риге, да, когда стали приезжать сюда джотиш-пандиты, то есть астрологи из Индии, аюрведические врачи, да, то есть как бы люди начали вносить это уже в свою жизнь, да, 15 лет. Так вот, таких историй, когда разваливались семьи и продолжают разваливаться, огромное количество. Поэтому считайтесь, пожалуйста, с этим принципом и, как сказать, медитируйте на пятый уровень любви, когда супруги развиваются духовной практики совместно, несмотря на то, что кто-то может быть более развит по своей судьбе, более понимающий. Женщина может быть более удачлива. В силу своей природы она больше печется о благе своих близких и готова получить для их счастья и благополучия, для сохранения семьи самое ценное знание. Она готова платить за него самые большие деньги и тратить больше всего времени, только бы чтобы спасти самое дорогое – благополучие своей семьи, здоровье своих детей, их успех и благополучие в судьбе. Это очень возвышенное отношение, возвышенное как бы восприятие духовного знания. Но говорится, что на этом уровне любви никто не отстает и не опережает, даже если хочет опережать, не опережает своих спутников жизни, своего супруга. И этот принцип не только касается пятого уровня любви, мы скажем, это так возвышенно, это как бы вообще куда уж нам. Он касается в целом просто семейного счастья. Культивация знания, даже пусть во имя семейного счастья и гармонии в семье, женщины отдельно от своего супруга приводит к обратным результатам. Как минимум, она должна стать уполномоченным делегатом от семьи на то, чтобы или представителем, да, от семьи, чтобы изучать это духовное знание. Это не задание вам, то есть как бы это просто это в воздухе вопрос, да. Потому что практика, просто практика. У нас есть не только теория, понимаете? 15 лет – это маленький срок, но достаточный, чтобы уже увидеть серьезные какие-то проколы и ошибки в практике духовного знания. И одно из самых тяжелых последствий – это разводы. Поскольку я занимаюсь консультативной практикой, то фраза типа «понимаете, у нас больше с ним нет ничего общего, его не интересует духовного». Духовное, да, услышано мной уже было десятки раз, а может быть даже уже сотни раз, я с толку сбился. И она приводится как основание к тому, чтобы развалить отношения уже, то есть полностью прекратить. То есть подписать акт о безоговорочной деградации, то есть безоговорочной деградации своего спутника жизни, своего супруга. Ну а самое интересное, что такие вот однобокое в семье, исследуя одним из супругов, исследование духовного знания, особенно если это делает женщина, оно приводит к обратному результату, нежели она думает, изучая это знание, оказывается. В этом феномен. Далее, шестой уровень, уже в хит-параде очень высоко, представлены уже не представителями этого, можно сказать, творения, не материального, уже материальной сферы, это Лакшми. Кто слышал о Лакшми? Знаете, Лакшми очень много, да? В Риге продаются изображения, открытки, люди склонны ставить дома себе в машинах, там лакшми-янтру в кошельках носят, там, чтобы все там происходило. Вот, в мобильных телефонах даже она есть, там сыпет монетки, чтобы все было. Лакшми – богиня процветания. Это знают все. То, что процветание, знают все. А то, что она жена Нараяны, немногие. Она, оказывается, замужняя женщина. Если как-то вы от замужней женщины что-то пытаетесь получить, то как вы думаете, целомудренная она именно такой является? Божественная жена Нараяны, Верховной Личности Бога. Как она отнесется к вашим заигрываниям с ней? Поэтому веды очень странно смотрят на поклонение отдельное самой Лакшми. Как бы отдельно поклоняться женщине, это, знаете, говорить комплименты замужней женщине, ухаживать за ней, подсаживаться к ней, там, я не знаю, на столе предлагать ей напитки и так далее, предположим, компании, да. Может быть, в нашей среде это выглядит хорошим тоном, но в свете вед не выглядит совсем, совершенно. И Лакшми, она отвечает за такой уровень отношения, в котором возвышение женщины происходит через унижение. Это как в Библии Иисус Христос говорит. Вы говорите, ну вот, здрасте, опять унижение. Только что было так интересно. Вместе, на равных, вот там, да? Одна любовь, как алтарю поклоняются вдвоем. Потом духовно вместе двигаются, никто не опережает, здорово. А тут опять те, раз те, унижение. В Библии сказано, да, возвысится тот, кто унизится, будет возвышен, да, по-моему, такая фраза есть, подкорректируйте меня, если я неправильно произнес ее. И все желаемое, то, что в этих отношениях должно происходить, и все, что желает супруга, оно происходит естественным образом. Она даже не ставит это себе целью. Ее единственное желание ни в чем не превосходить своего супруга. Создать фон ему, насколько создать фон, в котором бы он был очень возвышенной личностью. Скажете, о боже мой, это я-то, чтобы стала фоном своему мужу. Была такая история, где не фон, а мебель в одном, это у Андре Мурва, где в салоне в одном французском беседе стали обсуждать идею о том, что в некоторых случаях женщина бывает просто как мебель, что бывает как мужья, они женятся и просто зовут женщину как предмет престижа в своей жизни. И одна женщина встала и говорит, не знаю, но мне лично нравится быть мебелью. И тут подскочил ему ее муж, и как закричал на весь салон, «Это ты-то мебель?» То есть это ее была концепция такая, что она фон, она так придумала в своей голове, что она фон, на самом деле. Мужчина, который, женщина, которого старается, супруга, которого старается создать фон для него, такой, чтобы он был успешен, известен, чтобы он, люди знали о нем как о хорошем человеке, который действует как его, ну, можно назвать, министр пропаганды. То есть как в рекламе же принято, например, нормально же считается, что ради интереса, в интересах дела вы можете самый бесполезный продукт или мало чем отличающийся от обычного, да, расхваливать так, чтобы вот просто казалось, что ну, в мире ничего вообще не было лучше. И каждая реклама сопровождается одним и тем же словом. Нетицами. Да. Так вот, жена, которая находится в этом настроении, да, такое настроение может у вас у каждой быть, проявиться или проявлялось когда-то. На самом деле оно доступно не только божественным женам. Так вот это нетицами. Представляете, если бы вы, ну вот скажите, какой-нибудь порошок, неужели это стиральный новый порошок, неужели вот для вашей конкретной семьи Он более важная вещь, чтобы слушать или самой говорить нетицами, чем качество вашего мужа. Пусть тоже не столь возвышенный, не столь обычный, или ничего он такого чудесного не сделал, но оказывается, этот принцип рекламы нетицами, он присущ всем возвышенным женам. То есть она делает праздник из самых маленьких достижений ее мужа. Она акцентируется на этом. Никто же не пишет в рекламе, что ну, порошок хороший, но в принципе вызывает массу аллергических реакций. Уже тысячи наших покупателей покрылись сыпью, из них 500 до сих пор не могут вылечиться. Да? Это же не описывают в рекламе, правильно? Представьте, такая реклама. Да? Такого рекламного агента долго ли держали бы, если бы он рассказывал о том, что там дрянь? Он говорил, на самом деле это машина, Рено, новая модель, вам придется горбатиться как сумасшедшим, чтобы отработать лизинг до 2020 года. Спать и есть не будете, спать ночами есть толком не будете. Ваши дети будут ходить в одних и тех же кроссовках 4 класса подряд с одним и тем же жранцем, да? А кухонную мебель вы не поменяете до самой пенсии. Вот что такое наше Рено. Нормальная реклама? Ну, извините, мы же так точно и рекламируем свои браки. Мы точно так же рекламируем себе в своем уме. И своим близким мы рекламируем близких людей, понимаете? То есть в основном мы акцентируем на том, какие изъяны есть в близком человеке. Вот как у нас реклама работает. Так вот, женщина – это правильный рекламный агент, оказывается. Она продавабельную способность продукта, то есть мужа, как она его не продает, конечно, но она делает его успешным в обществе. Те, что в том, что с ним дружат, его берут на самые лучшие работы. Люди, которые с ним работают, ценят его. Люди, которые живут рядом, уважают его. И она говорит, нетицами. Нетицами. Такой муж мне достался. За что? Вот мне нетицами, за что мне такой человек достался? Не верится совершенно. И как вы думаете, будет относиться мужчина после этого? Как свинья, вы скажете, неблагодарная, да? Все равно, хоть ты нетицами, хоть тыцами. Вот потому-то нам и трудно сделать этот шаг, потому что нам самим нетицами, что мы так сможем сделать. Веры в себя нет. Поэтому все происходит естественно. И к этому уровню любви есть такая ведическая история, когда она очень похожа на многие истории, которые вы слышали в детстве. История девочки, которая выросла в семье, где рано умерла мать и отец. Что он сделал? Вспоминайте с детства. Женился во второй раз на женщине, которая была ее мачехой, но которая очень была, что, злая. Классика, правда? Но все сказки берут начало, на самом деле, в ведических источниках, если так вот разобраться. И что она попросила в один прекрасный день сделать, угадайте? Да, отвезти ее в лес просто и все, да, отвезти в лес и забыть там. И действительно, отец, он, будучи под контролем полным, он был в этом настроении, да, второго уровня, полное рабское послушание. Это уровень любви для женщин, кстати. Не перепутайте. Он отвез свою дочь в горы, ну, якобы собирать там какие-то тоже травы, коренья, ну, и потихонечку уехал. Бедный ребенок там бегал, звала, она уже была девушкой взрослой, ну как, дочка есть дочка, ребенок есть ребенок. Плакала, звала, ничего, село солнце, стемнело. Она стала искать какое-то прибежище и нашла пещеру небольшую. Когда она вошла в нее, она удивлена была тем, что в этой пещере различная утварь, стоит кровать, стол, как бы обжитая такая. И она, поскольку проголодалась и очень устала, она стала искать что-нибудь перекусить. И вдруг сзади у входа пещеры она услышала голос. Ну, что-то вроде «ты что тут еще делаешь?». Когда она развернулась, она увидела карлика довольно безобразной внешности, который стал отчитывать ее за то, что на самом деле ты вошла в мое жилье, и тут делаешь все, что хочешь. Тут, ну, помните, как там «Маша и медведь», там была тоже история, по-моему, такая похожая. Стал отчитывать ее, и когда она стала оправдываться, он сказал: «Ладно, мне твои оправдания не нужны, быстренько сейчас омой мне стопы, я устал с дороги, ноги помой мне». «Я устал, голоден и хочу отдохнуть». Она смиренно очень, поскольку девушка была очень такая скромная, она поняла, что, ну, как бы хозяин, значит, она обязана. Она усадила этого карлика, омыла ему стопы. А он говорит: «Что ты смотришь сейчас? Быстрее иди и приготовь что-нибудь поесть мне, я голоден». Тогда она очень расторопно отправилась быстро к столу, нашла все необходимые продукты, приготовила ему кушать. И когда он поел, он сказал: «Я не понимаю, ты в самом деле такая или только прикидываешься?» Он без конца унижал ее, на самом деле. Мало того, что он был мерзкий, маленький, противный, еще без конца ее тиранил, да? Он говорит: «Давай укладывай меня спать. Укладывай меня спать. Постели постель, уложи меня». Она уложила его спать, накрыла. Он сказал, закрывая глаза, он сказал: «Сама прибери здесь, не вдумай расслабляться. Я волшебное слово знаю». Какое? «Бегом». Он знал волшебное слово «бегом». И она вынуждена была практически дополнить, поскольку это была, судя по всему, пещера холостяка, то вы понимаете, работы много было. И она за полуночь она только смогла прибрать, перемыть всю посуду, убрать, привести все в порядок. И буквально без сил рухнула прямо там же, где-то на подстилке, на кухне, и заснула. Но во сне она увидела странное видение, странный очень сон. Сама Верховная Личность Бога проявился перед ней и сказал: «Моя дорогая дочь, на самом деле это я тебя испытывал. Это безобразный карлик, тут не просто какая-то бабушка там или какая-то старушка, которая оказалась феей доброй. Так, сама Верховная Личность Бога. Я тебя испытывал, потому что, зная твое прекрасное сердце и качество твоего характера, я хотел еще раз просто в этом убедиться, прежде чем исполнить твои самые сокровенные желания». И исчез. И проснулась она от этого сна, от того, что услышала вдали звуки охотничьего рожка. Ну а что было дальше, вы уже сами знаете. Женщина фантазия работает хорошо. На самом деле на охоту в столь отдаленные районы не могли себе позволить выезжать какие-то там дикие охотники. Только цари путешествовали в таких сокровенных диких лесах. И один из царей ближайшего государства, он охотился там, и когда она вышла из пещеры, они встретились. И, разумеется, хэппи-энд. Оказывается, через такого рода унижение, то, что кажется унижением, у нас есть тема, тут она, правда, ошибочно, с ошибкой написана, я прошу прощения, в теме смирения у нас есть подтема, чем смирение отличается от унижения, но здесь написано от уважения, поэтому исправьте. Чем смирение отличается от унижения? Об этом мы будем говорить для тех, кому эти истории, сами эти темы показались как бы немножко дискомфортными, трудно их слушать. Что это такое за высокий уровень любви? И, наконец, последний, седьмой уровень любви. Самое интересное, что это не фантастика, не мистика и не древний эпос. Это вещи, которые, это уровни переживаний, которые до сих пор доступны каждому из вас фактически. Самый высокий уровень любви, седьмой, это всеобъемлющая, всепроникающая любовь. Всеобъемлющая – это сама любовь в чистом виде, которая не зависит ни от кого и ни от чего. У нее нет никаких причин материальных. Она не... Представьте себе, что вы приобрели лампочку, которая не горит ни почему. Точнее, горит ни почему. Она горит постоянно. Обычно мы знаем, что если вот свет здесь горит, значит, есть провод, так, по которому идет ток, есть выключатель, который в положении включено, так, есть трансформаторная будка, кабель, есть электростанция и так далее, да? Стало быть, так много причин, почему этот свет горит, верно? Стало быть, тысячи причин есть, как можно сделать так, чтобы он не горел. Или как может случиться, чтобы он не горел. Сбой на электростанции, кто-то разломал выключатель, там делали подвесной потолок, перерезали кабель, строители. Не горит. Но представьте, что вам досталась лампочка, которая горит всегда. Которая, во-первых, она горит не почему, и поэтому вы выключаете выключатель, она горит. Нечаянно кто-то перерубил кабель, она горит. На электростанции серьезные проблемы, она все равно горит. Вы ее выкрутили, она горит. Вы ее опол, она горит. Хотели бы иметь такой, как это называется, energy saver, это лампочки, берегущие энергию, как называется, да? Дневного света сейчас такие продают, да? Так вот, такая лампочка, представьте, которая горит при любых условиях. Это как вечный двигатель. Так вот, любовь, являющаяся вечным двигателем, который у нее нет причин, почему человек любит. Почему живое существо любит, для нее нет причин. Это не любовь потому что, это просто любовь. Такая любовь, у нее нет никаких препятствий, потому что, понимаете, у того, для чего нет никаких причин. Я просто люблю для этого. Я не люблю потому что, я просто люблю. Эту любовь прекратить невозможно, помешать невозможно, отменить невозможно. И говорится, что она, такая любовь, в силу своей вот этой безусловности, чистоты, она побеждает все и обходит любые препятствия. У нее нет никаких препятствий вообще. Никакого плана, никакого не может быть. Ни время, ни обстоятельства, ни расстояние между влюбленными. Ничего не может помешать этому. И более того, говорится, что у нее нет ни начала, ни конца, потому что это та любовь, которая и внесена именно в список вот у нас наших чудес света. То есть так любить, оказывается, только так именно любить мы и созданы на самом деле. Именно так наша природа духовная. Не то, что у некоторых есть, у некоторых нет. Некоторые продали душу, некоторые еще оставили, некоторые заложили в Ханса-банка в лизинг ее. Она есть, не то, что она есть у всех, а она меня сейчас и слушает. Понимаете? Не то, что у вас, вы сидите, слушаете и думаете, так, что же с ней делать-то? С бедной, если она так любить хочет. Оказывается, это она меня сейчас и слушает. Каждый из вас. Это и есть сознание. Но просто придумано очень много всяких разных названий этому. Я женщина, я латыш, я русская. Мне столько, да. Нам приходится с этим считаться, То, что мы находимся в таком положении, когда мы изучаем такое знание, нам приходится считаться, мы тяготеем к этим возвышенным видам любви, но нам приходится считаться, как говорят часто, с материальной реальностью, да? С материальной реальностью. И материальная реальность состоит, суть состоит в том, что, чтобы найти баланс между стремлением к этим возвышенным видам отношений, очень возвышенным, глубоким, счастливым для души отношениям и нашим теперешним положением. То есть нашим теперешним положением. Мы находимся в материальном мире. Это не новость. Но самое интересное, что вместе с нами здесь же, самое интересное, это плохая новость, мы находимся в материальном мире. Вместе с нами здесь же в материальном мире находится духовная любовь. Вот эта любовь, она находится здесь. Не любовная любовь, ага, такая песня была, передача «Кривое зеркало», там была такая культовая группа «Подагра», и она пела песню «Любовная любовь». «Любовная любовь, ага». Поэтому прошу не перепутать любовную любовь и духовное проявление. Санскритский термин, который означает это проявление нашей природы, это бхакти. Бхакти. Есть разные, есть там греческие агапе, есть, мы говорим, просто там любовь, есть термин, который обозначает влечение, например, в русском есть влечение, вожделение, разные аспекты гармонии или притяжения между двумя людьми, сексуальное желание, да. Но это высший вид любви, он называется бхакти, и он является, как говорят веды, основой вообще всех миров основа, и материальных, и духовных. Но плохая, то есть хорошая новость в том, что мы находимся здесь вместе с нею. Она здесь, она никуда не делась, понимаете? Поэтому идея, вопрос о том, что любовь умирает, он как бы даже не возникает здесь. Почему? Потому что любовь, которая является основой всех миров, включая этот, она не может быть менее продолжительной или временной в этом мире, на нее не влияет время этого мира, понимаете? Поэтому говорить о том, что она умирает, не приходится. Но что происходит с нашим чувством, вот этим ощущением присутствия любви с течением времени? Почему нам кажется, что его больше всего нет? То есть больше нет этого. Дело в том, что мы находимся в материальном мире, и находясь здесь, наша природа, это, естественно, наше сознание, наша любовь, она покрывается различными оболочками, такими как наше тело, наш ум, тонкое тело, вы этот предмет, я думаю, изучали достаточно. Кто не изучал, напомню, что это тонкое тело состоит из ума, разума. Ум, разум – это две разные категории. Или интеллект, если хотите. И такая категория, как эго. Так вот, здесь, в материальном мире, гармония между людьми проявляется на этих, ну, получается, четырех уровнях. То есть на физическом, на эмоциональном, на интеллектуальном и на духовном. И секрет состоит в том, что поскольку мы любим духовно, эта любовь, она изначально, она вообще не из этого мира, понимаете? Люди так чувствуют, когда человек очень сильно влюбляется, он и сам себя начинает чувствовать не очень причастным к этому миру. Даже самое забавное, что многие основные функции как бы выживания в этом мире, такие как страх, инстинкт самосохранения, да, такие как голод, усталость. Вот влюбленному человеку, скажите, присуще это все? По-настоящему влюбленному. Кто был влюблен, знает, кто так не закопал это воспоминание, чтобы душу не травить себе зря. Да ну, я там в учителя физики влюбилась, натерпелась потом от всех. От мамы, от одноклассниц, от самого учителя физики. Провались пропадом, чтобы я еще раз. То есть в чистоте, когда любовь, она проявляет себя, она так шокирует, бывает, человека, но его шокирует радостно. А окружающие, которые не чувствуют этой любви, она шокирует просто панически. Они хотят, чтобы быстрее исчез прецедент, понимаете? Чтоб так, мы договорились, здесь никаких всяких таких штучек сентиментальных, да, проявлений непонятных нам не нужно, и поэтому давайте окунем этого человека в ту же реальность, скажем, спустись на землю, какая любовь. Но оказывается, что даже такие, это называется волны материального мира в ведах, голод, усталость, сексуальное желание, жажда, страх, это волны, они накатывают. Здесь душа находится, она не может, они накатывают. Вот кто может сказать, что он, например, уже 5 лет не испытывал страха. То есть, можно сказать, никакого, ни по какому поводу вообще не было ни разу страха. Вообще нечего бояться было ни разу. Забыл уже. Если вы психически здоровы, то вряд ли. Или кто может сказать, что усталость? Что такое усталость? Что это за слово? Женщина какая-нибудь может сказать здесь в зале? Что такое устала? В конце концов, какая-то женщина скажет, я уже устала. Как очень такая экзальтированная личность такая. Скажет, я уже устала от этого отдыха. Да? Даже если она отдыхает долго, даже он утомляет, да? Оказывается, усталость. Или тот человек, который не испытывал бы голода, ну, может быть, вы живете в достаточно хорошем материальном благосостоянии, как бы на уровне, но голод, он присущ нашей природе, так или иначе. Тело требует. пищи. Или эмоции иногда требуют пищи. У нас плохое настроение, хочется сладенького, так? Оказывается, когда эта духовная любовь, не любовная любовь, проявляет себя, у человека все эти симптомы соприкосновения с материальным миром отходят в сторону. Влюбленный не спит, влюбленные не могут не есть целыми днями. Они не чувствуют вообще, что они даже ходят по земле. Такое ощущение, знаете, как в романтических каких-то стихах, что как будто лечу. Ощущение. Откуда вы думаете? Это какая-то иллюзия, какая-то выдумка, просто сентимент? Ничего подобного. Просто духовная природа, она создает мистическое состояние у человека. Мистическое. Человек не чувствует себя причастным. Оно реально, оно не выдумано. Он, потому что эта любовь на самом деле не причастна к этому материальному миру, так же, как и душа. И человек впервые в жизни чувствует, что происходит что-то потрясающее, потрясающе новое. Потрясающе новое и в то же время потрясающе понятное и приятное мне. То есть очень радостное мне. Что-то со мной такое произошло удивительное. Как в песне было. Весна, встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. В моей душе чего? Покоя нет, я жду кого-то. Об этом мы еще поговорим, о ком-то. Таким образом, настоящая, оказывается, что настоящая гармония в отношениях, она тогда только складывается, как бы, когда все составные пронизаны этой энергией. Да? То есть когда есть гармония взаимоотношений на уровне физическом, на уровне эмоциональном, интеллектуальном и духовном. И отношения человеческие, неважно от того, сколько люди прожили лет вместе или они только познакомились, они проходят эти стадии, постепенные стадии углубления отношений. Это обязательный принцип. И веды говорят о том, что за такое углубление отношений есть из двух влюбленных или из пары, да, есть один всегда ответственный только. Угадайте, кто это? Женщина. Оказывается, ей отданы ключи от процесса самого углубления, экзальтации, как бы возвышения, одновременного углубления отношений. Оказывается, это она, ей полностью отдан ключ к тому, что эти отношения либо деградируют, либо будут углублены. Почему это происходит? Потому что по природе мы разные, я это говорю уже второй год, мы очень разные, и женщина, она имеет с самого детства, она имеет все благословения, которые нужны для того, чтобы ей быть счастливой в браке. Я не говорю о каких-то особенных ситуациях по судьбе, где есть препятствия, но по качествам она имеет всю чистоту, всю привлекательность и всю красоту, необходимую для того, чтобы помочь мужчине, что сделать, подняться до ее, на ее уровень. Таким образом, она, с одной стороны, становится воодушевлением для мужчины, с другой стороны, получает защиту всех тех возвышенных, чистых, хороших, светлых качеств, которые ей даны от рождения Богом, и которые не даны мужчине, извините, мужчине. Но зато мужчинам дана возможность все эти качества приобрести. То есть я поэтому пример на семинарах привожу часто для сравнения мужской природы как аккумуляторы, да, то, что изначально мы покупаем аккумулятор пустой, но потом аккумулятор можно в зарядном устройстве зарядить и пользоваться им, да. В то время как батарейки – это женская природа. Да, изначально вы покупаете 1.5 вольта на полную мощь, да, и какой-нибудь там Duracell очень долго. Самое главное, не кладите с ключами в карманы. Карман защищайте от короткого замыкания. И не путайте полярность, не перепутайте. Мужчина хорош во внешней сфере, работа, карьера, женщина дома. Поменяешь полюсами, посадишь батарейку. Так и сказано, в ведах буквально так и сказано, что стоит перевернуть полюса деятельности женщины, она становится несчастлива. Другими словами, утрачивает свою психическую силу счастья, быть счастливой и сохранять отношения. Пропорция этого плюса-минуса лежит в следующей плоскости. То есть 20% примерно, веды говорят, они не выражаются в терминах процентов, но как, пятая часть, да? 20% счастья женщины лежит только во внешней сфере. В сфере карьеры, социального какой-то социальной активности, учебы, славы, успеха. Только 20%. 80% спрятано в дома у нее, дома спрятано. Она может быть настолько неразумной, что не находить его там и пытаться из 20% сделать 100% на работе. Но ничего не поделаешь, мы так устроены. Точно так же, сколько мужчина в фарточке не ходи по квартире и пыль не вытирай, и там с тарелками на моечке там... То больше 20%, 20% счастья у него вот... Возьмите 20%, это пятая часть времени, да, если давайте по времени разделим, да, 20% пятая часть времени, пятая часть времени, это получается чуть больше 4 часов. Вот у мужчины счастье дома кончается через 4 часа, дальше он либо, два режима должно быть у него, либо спит, либо на работе, все. Либо ты спишь, либо ты на работе. Все, через 4 часа кончается ресурс, как кислород у аквалангиста, знаете, да? Аквалангисты, они по времени, у них часы, и он знает, баллона хватает на 4 часа. Муж домой пришел, раз, таймер сразу, так, на 4 часа здесь счастья не хватает. Да? Через 4 часа я должен или спать, или уже быть на работе опять. Все. То же самое у женщины. Она одевает акваланг свой. Акваланг – это значит, что такое? Ты отправляешься в неестественную для тебя среду, правильно? Акваланг зачем нужен? То есть все дышат жабрами вокруг, а ты, поскольку не можешь, ты одеваешь баллончик кислородный и одеваешь маску и дышишь искусственно. Так? Женщина берет баллончик и делает такую вылазку во внешнюю сферу, в сферу карьеры, в свой офис, на работу и так далее. Она должна знать, что кислорода хватит только на 4 часа. Дальше начнется ерунда. Какая ерунда? Она начнет делать, скорее всего, из своей внешней сферы, начнет потихонечку делать внутреннюю. Например, с коллегами завяжутся дружеские, почти родственные отношения, которые потом изуродуют и ее семью, да, часто. Потому что отношения слишком доверительные на производстве, они опасны. Веды говорят, что нельзя путать это, социальную сферу и личную. Либо они разрушат ее жизнь, либо, в конце концов, она им ее разрушит, эту жизнь, этим чрезмерной доверительностью. Но еще один факт, то, что в карьере они не будут успешны, потому что такие отношения не могут быть хороши для производства. Когда начинается слишком много погружения в разборки, а кто как, а с кем он, а как она где, то это делу, все предприниматели знают, что это делу не способствует. Успеху бизнеса это не способствует, когда подчиненные начинают на территории производственной выяснять какие-то внутренние, эмоциональные, семейные там, и так далее проблемы. Это совсем не способствует, это может вообще разрушить. Поэтому страдает и бизнес, страдает и семейная жизнь, потому что 20% только выжить из этого 100% на работе, получить такое же удовлетворение, как женщина могла получить дома, невозможно, просто по определению, потому что такова природа. Поэтому мужчина сколько бы дома не обустраивался, не придумал бы себе занятия, чтение, компьютер, то все, 5-10, точно так же через 4 часа у него кончается кислород, и он должен выйти во внешнюю сферу, иначе он будет несчастлив. Это кислород счастья, я говорю, не просто, что он физически не может там оставаться. Либо дома, есть одна беда, если мужчину оставить дольше, чем 4 часа дома, у него начнется социальная активность. Либо бильярд внесут через 4 часа в комнату, внесут бильярд, и начнется там чемпионат по бильярду. Или туда включится на всю громкость телевизор, это же социальная активность, так? И начнется заседание Московской городской думы. Начнется, да? И там будет обсуждение, и то, и все, и потом еще что-нибудь будет. Футбол начнется, тоже социальная активность. Дома начнется. Понимаете, в чем беда? Мужчина склонен решать проблемы, и лучше, если бы он шел их решать во мне. Решать во мне. Хотя, кажется, что в семье их тоже положено. А эти 4 часа своего кислорода, они должны быть посвящены кому? Тому, кто обеспечивает ему, да, тому, кто обеспечивает на самом деле не только комфорт домашний, но еще и успех в социальной сфере. Женщина обеспечивает успех мужчине в социальной сфере. Если она находится в своих 80%, так, если она на территории на своей, но если ее нет на своей территории, то мужчина ничего не получает, ничего не может получить. Он тогда и свои 4 не может получить даже. Кислородный баллон пустой. Он домой пришел, кислородный баллон надел, чтобы отдохнуть, раз, ничего нету. Закашлялся, пошел опять на работу, вынурнул опять, пошел дышать на работу. Куда он пошел на работу обычно? В гараж. Где кислородная маска у мужчины? В гараже. Телевизор, гараж, две кислородные маски. Кислород кончился, начинается работа. Либо какие-нибудь там увлечения, клубные занятия и так далее. Таким образом, трудно что-либо изобретать в этом плане. И трудно особенно пытаться построить отношения, построить гармонию, любовь, построить их на основе своего понимания вещей, как бы. Свое понимание вещей, есть две проблемы с этим. Первое – это то, что мы переносим опыт прошлых жизней, определенные остатки впечатлений из прошлой жизни, мы переносим в эту, так? Это одна проблема. Об этом подробнее вы можете послушать лекции доктора Тарсунова «Секреты гармонии в семье». Особенно раздел «Проблемы семейных отношений в наши дни». То, что у людей в большинстве случаев не стерто, как бы не стерто в силу неисполнения обязанностей прошлой жизни, не стерты импринты своей прошлой семейной судьбы. И многие люди продолжают вести себя так, как они согласно роли в прошлой жизни, понимаете? Женщина, которая была ответственным мужчиной в прошлой жизни, да, которая руководила, принимала решения, которая была бесстрашна, которая владела собой, своими, она продолжает этот сценарий играть здесь. Не понимая, что он давно принадлежит прошлому уже. Он принадлежит прошлому. Этого не чувствуется, понимаете, парадокс в чем? В какой-то момент это начинает нравиться, входишь в роль. Так же, как мужчины сейчас появляются, те, которые много, которые все больше становятся женственных мужчин и мужественных женщин, да, которые получают удовольствие от шопинга, от возни с детьми, Даже такая реклама была там, такой панк или хиппи такой, да, панк там, с ребенком, да. Что-то там за равенство, что-то было такое, очередная какая-то кампания за стирание приоритетов, как бы границы приоритетов, да. Молодой панк нянчит в кожаной куртке с такой ирокезой прической здесь, нянчит маленького ребенка, там соску ему там что-то на плите готовит. Типа, а в чем проблема? Вопрос такой в рекламе. А в чем проблема? Почему бы и нет? Проблема в том, что поскольку счастье, оно изначально расположено так, распределено, да, внутренние и внешние сферы для мужчины и женщины, то его просто там получить одним тупым пребыванием и стоянием у плиты мужчина не может так же, как женщина, извиняюсь, таким же тупым сидением в офисе, не может получить это счастье. Ну, потому что его там нет просто, и все. Представьте, вы в день получки пришли к кассе получать зарплату, и у вас существует такая странная идея, что чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем дольше постою у окошечка кассы и жалобнее там поплачу, тем больше мне заплатят. Вот примерно так же, да? Вот типа вы считаете, что не столько, сколько заработали, сколько уже, в, ну как это, в накладной или как, да, написано, да? А столько, сколько вы постоите там у окошечка и вот, вот жалобным таким видом просто, так вот, тем больше вам заплатят там. Вовсе нет, оно определено уже, понимаете? Точно так же здесь, это распределение, оно, это уже готовый продукт, оно есть таково. Поэтому импринт из прошлой жизни, склонность вести себя так, как было приятно и радостно в прошлой жизни, приятно, как бы, да, но что уже не актуально сейчас. Это первая склонность. А вторая проблема, которая усложняет очень сильно отношения, это склонность думать о близком человеке в терминах своего эго, в терминах своей особенности своей психики. Считать, что близкий человек – это, в принципе, мало чем отличающийся. Ну, может быть, в внешних деталях там физически. Но, в принципе, это точно такой же человек, как я, и он думает так. Если я веду себя вот так, то он обязательно это поймет именно так, как я считаю. Это одна из самых больших проблем, особенно на начале отношений, хотя и уже в развитии, процесс, ну, как бы в развитии отношений через многие годы семейной жизни не меньшая проблема. Это идея о том, что мне достаточно быть просто естественным в отношениях. Например, молодой человек знакомится, он считает, что мне достаточно быть просто естественным, проявить себя, раскрыть себя, как бы, да, вполне. И тогда женщина меня, девушка меня, я понравлюсь девушке, и она меня поймет и раскроет. Но оказывается, что этого мало. Оказывается, помимо того, что мы должны представить себя такими, как мы есть, мы еще должны подумать, как воспримет нас человек, тот, перед которым мы хотим себя представить, так? Когда, например, молодые люди знакомятся. Кажется, что это паранойя, нам кажется, что ну что я буду думать там, что он подумает, если я подумаю и так далее, да? Оказывается, учитывать разницу природы женщины и мужчины является самым важным особенностью природы женщины и мужчины и вытекающих из этого обязанности, вытекающих из этого вкуса счастья, является самой главной ежедневной проблемой на самом деле. Как только мы забываем о том, что мы разные, у нас тут же начинаются проблемы. Именно с этого момента начинаются проблемы. Если что-то в семье не заладилось, не пошло так, как нам хотелось, знайте точно, мы забыли, что мы разные. Приведу такой пример. Например, у мужчин обычно, если мужчина какой-то допустил ошибку, например, опоздал на 45 минут, я пришел и говорю, простите меня, пожалуйста, я опоздал, лекция уже давно должна была начаться, была огромная пробка, я ничего, не был в силах что-либо сделать, аппаратура, тут вот микрофоны, там все, книги, не мог сюда добраться. Для мужчины оправдание в том, почему допущена ошибка, оно приемлемо, когда один мужчина другому это говорит. И на этом заканчивается проблема ошибки и прощения. То есть достаточного оправдания, достаточно веской, желательно искренней, честной примера или оправдания, достаточно для того, чтобы проблема была закрыта. Все, человек прощен. Для женщины, если мужчина просит прощения, для нее она простить может только в одном случае. Если ей после этого, когда она скажет «я тебя прощаю», дадут говорить еще в течение получаса, а может быть часа, о том, как ей было плохо в связи с тем, что ты сделал. Это обязательное право женщины считается, так? Обязательное право женщины. Она не может почувствовать, что она простила вполне, если не почувствовала себя понятой. Это закон психики, понимаете? Особенности психологии, женской и мужской. Если я говорю, я простила, только в том случае это будет искренне, если я чувствую, что меня поняли. Как мне тяжело было от того, что я с половины девятого до половины одиннадцатого смотрела на часы каждые 5 минут. и бегала на кухню разогревать снова и снова ужин. Вот тогда только, если ты выслушаешь. Но для мужчины, не знающего этого, для него это шок. Когда он выслушивает эти упреки, что он начинает делать? Это не, точнее, это он воспринимает как упреки. Для женщины это попытка быть понятой. Он начинает что делать? Оправдываться. И в основном это оправдание, оно имеет один общий как бы смысл. Все, что ты говоришь, на самом деле, ну, какая-то глупость просто. Ты зря беспокоилась так сильно. Все это какая-то глупость. Что глупость? То, что ты хочешь, чтобы ты была понята, это глупость. Это глупость просто-напросто. Потому что у мужчин после предоставления какого-то реального веского довода, почему я опоздал, обсуждение заканчивается. Все, на этом этапе прощение есть. Но женщина, ей надо еще время, чтобы говорить после этого. Что мужчина воспринимает как совершенное игнорирование. Ему кажется, что женщина перечеркивает, что он зря попросил прощения, понимаете? В мужском общении, если я говорю, извини, так получилось, слушай, извини, встречаю, говорю, слушай, извини, и такая получилась тут незадача, я дочка палец порезала, пришлось ехать в поликлинику там, туда-сюда, да? Все, разговор закончен, так? Но если мы проецируем это на человека, который имеет совершенно другую психологическую структуру, близкого человека, близкого и не очень понятного, но мы думаем, что мы его понимаем, то у нас начинается шок. Так, я только что попросил, я же попросил прощения, подожди, что продолжается? Почему мне начинают здесь выставлять список? И когда мужчина начинает возмущаться и оправдываться, женщина чувствует себя еще хуже. Она чувствует, что у нее попросили прощения, а потом тут же не дали простить. Попросили прощения и сразу же помешали простить. Сразу же. Это только один единственный пример, на самом деле, насколько мы разные. Но это одна из самых ярких таких причин, пожалуй, конфликтов. Одна из ярких, может быть, не основная, да? Когда один из супругов, мужчина, допустил ошибку, и он просит прощения, да? Это предполагается, что сейчас конфликт должен быть улажен. На самом деле он вырастает больше. Из-за чего он вырастает больше, этот конфликт? Обострение, почему женщина чувствует себя еще хуже, чем просто от того, что он опоздал. Он потом мне еще час объяснял, почему я дура, зря беспокоилась, как сумасшедшая бегала к плите, грела там, смотрела на часы, что этого делать не стоило, что бывают в жизни обстоятельства, что ну засиделись, заработались с коллегами и так далее, и так далее. Суть этого всего одна. Ты ненормальная. Да, действительно ненормальная с точки зрения мужчины. Если у нее нет понимания, что то, что для него кажется ненормальным, совершенно органично, естественно, для женщины. Итак, гармония на самом деле устанавливается в отношениях поэтапно. То есть для того, чтобы эти отношения сложились гармонично, спокойно. Я сейчас не говорю только о тех людях, которые строят семьи или знакомятся. Может случиться так, что люди прожили долгое время вместе, но так и не установили эту гармонию. Почему? Потому что здесь есть свои определенные законы, свои определенные этапы. Говорится, что в начале отношений первая фаза, которая есть, это касается, еще раз, не только тех людей, которые строят отношения, но и тех, которые их восстанавливают. Потому что люди, когда они восстанавливают после разлуки или после напряжения в отношениях, им нужно вернуться на исходную позицию для того, чтобы начать. Бывает так, что на том уровне, на котором отношения потерпели аварию, с этого уровня снова начать нельзя. То есть это как участок железной дороги, который поврежден. Надо возвращаться на исходную станцию, потом искать запасную ветку, да, и находить маршрут, чтобы добраться. Первый этап развития, есть 5 стадий как бы развития отношений. Первый этап – это просто когда люди чувствуют влечение друг к другу. Самое интересное, что женщины и мужчины чувствуют его по-разному. Мужчине характернее, в силу того, что он аккумулятор, характернее испытывать физическое влечение к женщине вначале. Оно может быть не проявлено, не значит, что он ведет себя как просто какая-то озабоченная личность. Да. Но двигателем в этом случае является его сексуальное влечение и мотивация – это привлекательность женщин. То есть нам понравилось как женщина, первый порыв. Я не говорю о тех исключительных уровнях любви, вот то, что доктор Торсунов в своих лекциях тоже раскрывает, что бывает с людьми происходит как чудо больше. Но для женщины это первая стадия просто влечения формируется совсем с другого этажа, с более высокого этажа. С этажа интеллектуального интереса. С этажа интеллектуального интереса. Вы знаете историю, чтобы школьник, мальчишка-школьник, влюбился в учительницу только потому, что она доктор физмат-наук? Не знаете, так? А вы знаете историю девочки или девочек, которые влюбились в учителя физики просто потому, что он очень такой солидный и очень такой интеллектуальный, интеллигентный такой? Он так говорит красиво на самом деле. И видно, что это порядочный человек. Скорее наоборот, мальчишка, который молодая учительница, ему понравилась, потому что, ну так, ничего, она такая, да? Да? И в свою очередь наоборот, такого не услышите, что ученица там, скажем, 10 класса, она говорит, ничего, такой учитель физкультуры у нас такой мужичок, да? Нормальный, да, такой, в теле такой, да? Сейчас, да, сейчас можете спорить, согласен. Но общее положение вещей такое, что женщина двигается совсем с другого этажа. Ее влечение в начале отношений интеллектуальное. Ей нравится, как говорит мужчина, ей нравится, как он ведет себя, какие у него цели. Часто на этом она основывает свой выбор. То есть, оказывается, двигаемся совсем с разных сторон, поэтому рассчитывать, что на этом этапе гармония сразу произойдет, очень трудно. Почему? Потому что женщина привлекается одним, а мужчина пытается предложить ей совсем другое. Так, совсем с разных этажей, совсем другое. Разочарование, в принципе, для обоих на этом этапе, если сразу же отношения очень быстро развиваются, разочарование грозит обоим. Обе стороны разочарованы. Поэтому существует эта фаза, то есть когда человек должен понять, каким образом знакомиться, как ухаживать за женщиной, исходя из чего? Из главного принципа. Это не мужчина. Главный принцип. Этот человек другой, он не такой, как я. Поэтому мужчина не столько заботится о том, как я выгляжу, сколько о том, как оно видится женщине. В этом есть как бы своя психологическая мудрость. Второй этап – это неопределенность. Второй этап сближения отношений – неопределенность. То есть на этом этапе появляются сомнения, стоит ли дальше развивать отношения с этим человеком. То есть действительно ли так? Многие женщины скажут, у меня такое ощущение после 20 лет брака. Говорят, что оно в начале, а у меня оно сейчас, по-моему. Я думаю, стоит ли мне продолжать отношения с этим человеком. Две ошибки, которые делают, как бы, ошибки или две склонности. Мужчина пытается знакомиться с другой женщиной, толком не разобравшись, просто сомнения. Он уходит, начинает отношения с другой женщиной, отходит в сторону этих. Женщина становится слишком навязчивой на этом этапе, говорится. Далее, третий этап – это желание быть единственным. Очень важно, чтобы последовательность этих этапов вам запомнилась. Желание быть единственным или единственной. На этой стадии отношений близкий человек, точнее, присутствие любого другого человека рядом с объектом нашего внимания, нашей любви, воспринимается как присутствие соперника. Соперник, то есть уже кажется, что я хочу быть единственным, этот человек должен быть тоже, должен быть верен мне достаточно. И этот этап желания быть единственным, как бы ты принимаешь в какой-то степени, что уже все уже решено. Появляется некоторая фамильярность в отношениях. На этом этапе, независимо от возраста и степени близости, и срока общения, или времени общения, супруги начинают пренебрегать, или влюбленные пренебрегать той трепетной заботой и поддержанием той романтической стороны отношений, которая была в начале. Понимаете? То есть, если единственный, то давай сюда мобильник, и я сотру все телефоны мужчин, которые есть у тебя, все. Теперь моя, можно расслабиться на диван. Бумж, дай-ка сюда мобильник. На диван завалился такой, все. То есть, вместе с этим ощущением единственной появляется фамильярность определенная. Появляется фамильярность, и обе стороны перестают заботиться об этих отношениях, как о чем-то, что очень дорого. Вот есть изъян этого третьего уровня отношений. Но в то же время он необходим. Супружеская пара должна пройти, если даже не прошли вовремя, эти этапы должны быть пройдены, оказывается. Так складывается, то есть так углубляется постепенно отношения. Четвертый уровень – это близость. В том-то и фокус, что многие начинают с первого уровня, да, а потом сразу пытаются попасть на четвертый. И я сказал, что углубление отношений зависит только от женщины. То есть, чтобы они углублялись, а не просто их носило из стороны в сторону, как бы, знаете, как в качку. Оказывается, что если женщина способна, имеет веру в то, что она защищена Господом и имеет покровительство мужа, это первое проявление верности, верит в то, что муж есть. Его не может не быть. Да? Оказывается, это определяет ее правильный выбор супруга. Она знает, что он есть, и поэтому просто защищает себя, бережет для него. И даже если какие-то появляются отношения мужчины, она старается эти отношения проводить через все степени защиты, вот по всем этим этапам. То есть влечение, неопределенность, желание быть единственной, и только потом близость. Да? То есть это требует. Желание быть единственной – это этап, когда женщина вправе требовать, в определенной степени требовать, какой-то, ну, скажем так, джентльменской верности от мужчины, чтобы он как бы не поддерживал отношения со многими женщинами, чтобы он контролировал себя, по крайней мере, имеется в виду сексуальные отношения, как минимум. И если эти этапы проходят правильно, то складываются более теплые отношения, когда спадают оковы стеснения, то есть люди, ну, как свои, называется, общаемся как свои. На этом этапе обычно мы больше узнаем друг о друге, но вместе с тем узнаем и больше недостатков друг о друге. То есть эти недостатки, они обескураживают нас порой. И только на пятом этапе появляется, то есть пятый этап – это уже этап построения уже отношений, которые идут к браку. Появляется любовь, нежность, покой в отношениях с обоих сторон. И лучше на этом именно этапе, это еще не сам брак, это этап, предшествующий браку, устранить все противоречия в взаимоотношениях. И здесь дальше есть очень важный, как бы важная вещь, важный закон. Говорится, что никогда не надо бояться распада отношений, но всегда надо бояться распада брака. Почему происходит так, что люди все-таки боятся распада отношений, а вступают в брак, который потом не боятся? Думают, ну а что там, жалко его, он так переживает, я-то его не люблю. И, в общем-то, не особенно-то и чувствую, что это тот самый человек. Ну ладно, жалко как-то его, на подоконник лазит, тут говорит, что жизнь покончит с собой. Ну, выйду замуж за него. Ничего, если что, разведемся. Понимаете, схема перевернута. Вместо того, чтобы сказать, ну ничего, переживет человек, подумаешь, зачем же я буду жизнь себе портить и ему портить. Ну и что, что привязанность, влюбленность была определенная. Тем не менее, я не чувствую, что этот человек самый дорогой мне в жизни. Этот, я не чувствую этого. Оказывается, есть такой феномен. При том, что есть влюбленность, может не быть ощущения, это, отсутствие этого ощущения реально, оно реально, это правда, что я хочу быть с этим человеком всю жизнь. В этом одна из трудностей. Может быть влюбленность, и при этом у женщины может быть глубокое чувство, что это не тот человек, с которым я хочу быть всю жизнь. Влюбленность может быть серьезная, романтическое увлечение, серьезное очень. Но если отношения форсируются, они перескакивают через вот эти этапы, которые я перечислил, то может произойти довольно неприятная вещь в том, что у женщины начинает быстро развиваться привязанность к тому человеку, который, по сути, с которым она быть не хочет. Это парадокс. Привязаться к человеку, с которым я быть не хочу, которого я не считаю своим единственным. Такое вот неправильное понимание вещей, оно создает очень большие напряжения потом на многие годы в семьях. Поэтому идея о том, что нужно жениться на том, кого любишь, она является причиной многих очень проблем и разводов, особенно в западном мире. Потому что индусы, они смеются над нами, даже сейчас, по сей день они говорят, в этом-то и ваша беда, что вы стараетесь все время жениться на том, кого любите, в то время как мы все силы тратим на то, чтобы полюбить того, на ком женились. И специально ищем человека, на которого бы эти силы тратить было нельзя, не зря и не жаль. И дальше следующий очень важный фактор, что мы ищем в своих отношениях, а потом еще живем с этой идеей долгое время, что нам нужен часто идеальный человек. По крайней мере, многие отношения так начинаются, что я ищу идеального человека, многие женщины на семинарах говорят. А поскольку здесь в Латвии одни пьяницы да женатые только, женатых я разлучницей быть не хочу, а пьяница мне не нужен, значит никаких шансов нет. А оказывается, что человеку, который идеален для нас, вовсе не обязательно быть идеальным как таковому. Вот в чем является самый большой секрет. Человек, который идеален нам как партнер, вовсе не обязательно должен быть идеален как человек. И он может быть не идеален с точки зрения вашего стандарта красоты, он может быть не настолько удачлив в жизни и везуч, как нам хотелось бы, как вот такой персонаж какого-нибудь кинофильма. Он может быть не свободен от физических изъянов, иметь серьезные физические изъяны, и при этом быть идеальным партнером, представляете? Поэтому если эта идея есть в начале отношений, или если она остается как бы на мониторе, в голове остается позже в браке, то она причиняет очень большие страдания на самом деле, что рядом со мной не идеальный человек. Ну, разумеется, не идеальный. А где вы же хотите найти идеального человека? Потом существует еще такой нюанс. Возможно ли было бы для нас жить с идеальным человеком рядом? Возможно ли было бы? Возможно ли для вас сейчас управлять реактивным самолетом, например, «Конкордом», 300 или несколькими стами пассажиров на борту? Я говорю, пожалуйста, у вас есть водительские права? У кого есть водительские права? Вы говорите, у нас. Я говорю, пожалуйста, мне срочно нужно человека, который бы мог слетать быстренько за полчаса на сверхзвуковом самолете в Париж, отвезти туда группу туристов. Будьте добры, проедьте со мной, пожалуйста. Это не займет много времени, так? Рискнули бы? Те, кто имеет Б-категорию права, рискнули бы на «Конкорд», который 3000 км в час летит? Трудно поверить, до Индии, до Дели долетает за 2 часа отсюда. Полетите? Те, кто на велосипеде ездил в детстве, говорю, давайте, все равно транспортное средство, что там? Я говорю, дарю вам сразу все права, возможности, визы, все, летите только. Не рискнете, скажете, не наша квалификация, мы боимся, что закончится трагедией. Так вот, идеальный супруг, идеальный как бы в голове, идеальный человек супруг, как мы и ждем, и каким муж все так и не становится, до сих пор так и не становится, да? Оказывается, сверхзвуковой самолет, на котором нам надо убиться, просто придется убиться. Почему? Потому что близкие люди нам даются точно в соответствии с нашей квалификацией. Если у тебя категория Б, пожалуйста, легковая машина, не больше 8 мест, да? Что-то 8 мест, микроавтобус можете еще от силы. Но никаких автобусов, никаких прицепов, никаких самолетов. И все. И вы думаете, это из жадности сделано департаментом, дорожным департаментом, да? Нет, не того, что им жалко, просто для вашей безопасности и все. Потому что если вы сядете со своей категории Б, сядете в автобус с прицепом, где будет сотня пассажиров, да, то это может быть очень большой трагедией для всех. Точно так же наши ожидания идеального партнера – это то же самое, что и ожидание, что нам дадут покататься на троллейбусе с полным пассажиров в час пик. Да? У нас нет квалификации водить такое транспортное средство. Чего же об этом сокрушаться? Поэтому оказывается, что идеальный партнер может быть вовсе не идеальным человеком. И самое интересное, он может быть собственным мужем. Это вообще невероятно. Собственной женой может быть, оказывается, идеальный партнер. Поэтому мы говорим о любви, и, как обычно, у нас есть, как одно из чудес проявления света, есть, мы обсуждали это на каждой из семинарских наших занятий, есть блок определенный, который мешает проявлять это качество, который заваливает в нашей духовной природе это качество. И что за блок, который в нас убивает любовь? Это равнодушие. Просто равнодушие. Да мне все равно, просто живем и все. Равнодушие. Определить его очень трудно так, чтобы просто я вас раз скажу, после лекции в угол загоню, скажу, по-моему, у вас равнодушие уже развилось. Блок равнодушия, я вас вижу. Методом диагностики. Нет. Оказывается, равнодушие, оно проявляется таким качеством, как бессилие. Бессилие. Ну а что я могу изменить? Ну что с этим человеком? Ну горбатого могилу исправить. Что я могу сделать с человеком, которому уже 53 года? Неужели вы думаете, если я за 30 лет его не смогла перевоспитать, он вдруг перевоспитается? Да вы же знаете. Горбатого что? Вот это именно ощущение, оно выдает равнодушие. Равнодушие. Отсутствие веры. Потому что любовь по отношению к мужчине, как мужчина понимает, это тоже важно знать. Он понимает «люблю». «Люблю» для мужчины в титрах зажигается «в тебя верю». «Одна из 6 миллиардов, верю, что ты хороший человек». «Я одна из 6 миллиардов населения планеты, но, может быть, еще твоя мама». «Скорее всего, твоя мама, а может, даже и она уже нет». «Верю, что ты хороший человек». «Все остальные тебе будут доказывать обратное, что ты вообще, тебе здесь вообще нечего делать». «Но я верю, что ты хороший человек». «А для женщины что такое «люблю»? Я собираюсь тебя беречь и опекать». Другими словами, женщина, когда говорит «люблю», она говорит «я верю, что ты станешь». «Я верю, что ты станешь». А мужчина, когда говорит «люблю», это означает «я сделаю все, чтобы ты осталась». Так проявляется это. Поэтому сама любовь, она не умирает. Умирает вера в нее в первую очередь, которая превращается в равнодушие, которое мы чувствуем как «у меня нет сил больше, я ничего не могу сделать со своим браком. Извините, но здесь уже ничего нельзя улучшить. После того, как появилась эта женщина, больше здесь все пошло уже». Никуда не пошло, любовь не может умереть. В чистом виде, в своем самом ярком проявлении, она не зависит ни от чего. Это подтверждают веды. Но что реально ее губит, так это негативные эмоции, которые накопились со всеми теми переживаниями, которые сопутствуют семейной жизни. Конечно, они сопутствуют, обязательно, обязательно. Другая женщина, гнев, какая-то большая неудача, несчастье в жизни мужчины, страх. Какая-то моя оплошность, я сама сделала глупость. Да, сделала глупость. Он совершил ошибку, я испытала гнев, и чтобы избавиться от гнева, я сделала точно такую же ошибку. Завела себе любовника, и теперь я беременна от него. И вообще не знаю, что теперь дальше. Стыд. Оказывается, еще стыд подключился. Страх, стыд, гнев и уныние, что вот тебе раз, так хорошо все началось, а теперь, да, или так хорошо мы жили. Многие так, женщины говорят, так хорошо, у нас такая любовь была, мы когда встретились, вообще, то есть не разлей вода, души друг друга не чаяло. И сейчас просто это ужасно вспоминать. 10 лет или 20 лет спустя. Да? Ощущение бессилия, с одной стороны. Но на самом деле любовь не умирает. Она просто заваливается грузом, огромным грузом негативных эмоций. И угадайте с 3 раз, какой же ключ к тому, чтобы это чувство снова испытать близкому человеку. Оказывается, первое, нужно избавиться от равнодушия, отказаться от этой идеи самой, что не любить безопаснее, чем любить. Равнодушие, оно имеет такую как бы позитивную сторону, что не любить гораздо удобнее. Почему? А меньше нервов вытрепишь просто и все. Правильно? Да провались. Да ты хоть тут, вот хоть прямо приводи их сюда. Мне до лампочки всех. Всех своих подруг. Давай. Мне до лампочки. Что, я раз не люблю, так что, я убеждаю себя, что не люблю просто, а мне равнодушно, а мне наплевать. Да пусть хоть что-то делай, мне все равно. Деньги приноси, только за квартиру плати, и все, остальное до лампочки. Такое настроение, оно убивает полностью, потому что я больше не верю в близкого человека. Оказывается, для нас на свете самое важное иметь человека, хотя бы одного, который верил бы в нас больше, чем мы сами в себя верим. И угадайте, кто это? Жена. Ну, мать для ребенка, потому что часто ребенок, ему тяжело, его судьба мешает ему, там, болеет он, из-за этого образования не получает вовремя и так далее. Но мать верит, что ребенок выздоровеет и будет хорошим человеком. Так и жена. Поэтому необходимо в первую очередь сделать такую первая мера как бы защиты любви. Если вы чувствуете, что нету сил. Нет сил больше. Я не чувствую, что я могла бы решиться любить этого человека. Когда я в консультации, женщина приходит, спрашивает о том, возможно ли по звездам, возможно ли по звездам, что наш брак уцелеет или распадется, да? И я ей говорю, что возможно, что такие позиции планетные, что ваш брак будет, вы будете снова вместе. Она говорит, нет, только не с этим человеком. У меня больше нет сил. Сама спрашивает, и сама тот же дает ответ, который надо, как бы, который я должен был сказать, да? Главное, как бы, переживание, как бы, эмоции, проявления, это нету сил больше у меня уже. Я уже старалась, я уже пыталась, у меня больше нет сил. Я чувствую, что я люблю его, может быть, где-то, но все, теперь... Мне, я не могу, я на это больше не решусь. У меня просто больше нет сил, чтобы все начинать сначала. Оказывается, силы получаются. Если вы берете просто лист бумаги, силы появляются любить близкого человека. Они появляются, и вы начинаете с того, что вы пишете о том, что я беспомощен. Я не чувствую, точнее, бессилен. Я бессильна или бессилен? Я бессильна. Я чувствую бессилие. И дальше просто я ставлю три точки, а вы все то, в чем вы чувствуете бессилие. Я бессилен в том, что то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Это может относиться к ситуации, которая была связана с человеком или увлечением, или любовью, влюбленностью, давно канувшей, как говорят, в лету. Но может быть, может касаться и текущей ситуации. Просто безопасно вспоминая прошлое, которое так сильно нам больше как бы жизнь, на жизнь не влияет, кажется. Ну что там было в 15 лет, подумаешь. Хотя эти впечатления остаются очень долго. Очень долго практика показывает. Серьезные эмоциональные переживания в чистоте, ну, в возрасте, связанные с чистотой, открытостью, доверием, они оставляют глубокие шрамы. Поэтому иногда бывает, нужно взять не текущую историю, в которой нет сил поверить в близкого человека, а какую-то давнишнюю ситуацию. И написав, почему я чувствую себя бессильным, лишенный сил в чем-то, следующее важно написать, за что вы испытываете чувство стыда. Скажете, очень трудно. Мужчинам вообще трудно. Но если даже две строчки наберете и почувствуете, что все, больше вроде бы ни за что. Следующим этапом сразу появится желание написать, что вас злит, что вызывает ваш гнев. Например, мне стыдно, что эти отношения, что наши отношения не остались такими, что я не смогла, не нашла, что я не знала это, не обладала знанием. Даже обладая этим знанием, чувствуя, что так надо было делать, я сделала по-другому, в угоду какому-то мирскому практицизму, не знаю чему. Мне стыдно сейчас, что я сама разваливала свой собственный брак, например, женщина пишет. И дальше гнев, следующее гнев. Где этот крашеный с серьгой в ухе? И где этот очкарик, который его учит? Где они были, когда мой брак приходил в упадок? Где? Гнев, понимаете? Не бойтесь, пожалуйста, я готов принять упрек. Где они были, эти лекторы, коллекторы? Да. Где они со своими ведами были, шутались, болтались? Когда мне больше всего в жизни нужно было это знание. Хорошо, приняли гнев. Следующее – уныние. Поскольку изменить ничего нельзя, тоска. Да, изменить ничего нельзя, то очень жалко и печально, что именно так оно сложилось в конце концов. Хотелось быть счастливой, именно поэтому искала человека, который бы сделал меня счастливой. Я принял этого человека как того, который может меня сделать счастливой. Но почему так сложилось? И последнее – это страх. Я боюсь, что в этом унынии, в таком... Я пример говорю, модель, это вам не надо копировать. Что так и пройдет остаток моей жизни, сколько большой бы этот остаток ни был. Что, видимо, все, что произошло, уже настолько необратимо, что мы никогда не сможем быть счастливы с этим человеком, например. Это пример. Я только моделирую. Может быть, вы захотите что-то другое написать. Это мой страх. И после этого я хочу. Оказывается, когда вы напишете все до конца, сполна, из сердца это подымется все, ни на один из этих ступенек нельзя перешагнуть, пока вы не исчерпали предыдущие. Если вы не написали все, за что вам стыдно, вам очень трудно будет разозлиться вполне на меня и на доктора Тарсунова, и на Сталина, или на Брежнева, или на кого там, при ком все это происходило. На Горбачева, который все развалил, и семью развалил. Мужа зачем он уволил с Альфы, с завода Альфа? Если бы он не уволил его, без работы бы муж не остался бы, у нас бы все наперекосяк не пошло. Сволочь Горбачев. Ладно, он простит, напишите. Напишите, ради того, чтобы семья восстановилась, он потерпит. Или на свою карму можно сердиться тоже. Зачем есть такой закон кармы? Напишите Господу. Почему у тебя все по карме? Почему у тебя нет прощения? Ты же всемилостивый. Напишите, погневайтесь, нет проблем, он примет. Так вот, когда все это исчерпано, как вы узнаете, что Титаник подняли со дна? Титаник любви подняли со дна моря. Он всплыл такой лучше, чем новый. Красивый такой весь. Не просто там плесень, ржавчина и тина. А лучше, чем новый. Любить хочется. Чувствуешь, что этого человека любишь. Тогда, когда вам захочется написать «я хочу» смело, «я хочу». «Я хочу быть счастлива с этим человеком, так же, как была с ним счастлива столько-столько времени назад». Невероятная вещь. Сейчас невероятная, а когда снять весь все барахло, всех всю тину выгрести, всех полипов отклеить, отлепить, да, всех ракуши, все ракушки выгрести, да, морской песок откачать, оказывается, красавец он. Вот он снова на поверхности. Все, на любовь здесь. Она не умирала, никуда не делась. И для того, чтобы войти в контакт вот с этим ощущением, начать для начала письма с ощущением бессилия, хорошо, если вы вспомните какую-то ситуацию, случай, где вы чувствовали себя совершенно бессильными. Есть такие, в жизни были такие. Они особенно хороши и сильны, как бы ярки в детстве, потому что в детстве мы, правда, очень мало что решаем. Это наше такое, так нуждаемся в защите, что если едва мы ее лишаемся, мы оказываемся бессильны совершенно. Бессильны успокоить мать. Бессильны, потому что она плачет, потому что скандал. Бессильны были помочь кому-то из своих друзей. Бессильны были вернуть любимого шарика, который умер, да, или пропал. Или когда мы не могли получить то, что надо. Вот то, что нам нужно было, очень хотелось, мы не могли это получить. Или когда мы не могли порадовать кого-то. Пришли, рассказали дома смешную историю. Никто даже не улыбнулся. Но мы думали, что всем весело будет. Да, так бывает. Или в компании. Как-то хотели порадовать. Или сделали человеку подарок, а он повертел, положил сразу же на табуретку, пошел дальше просто все. Посмотрел на цену, перевернул цена. Да, ничего. Или когда мы сломали что-то и не могли починить. Или починили так, что починить уже нельзя. Это у меня такие воспоминания с детства. Я всегда мог починить. Но просто после того, как я починил, никто уже не мог починить. Когда мы допустили какую-то ошибку. Было такое в жизни у кого-нибудь? Да ни разу, правда? А когда допустили, не могли исправить ее никак. Не было возможности исправить, понимаете? Например, у кого такое было? Послали очень такой интимный СМС и нечаянно послали начальнику отдела своего. То есть написали любимому человеку СМС, а отослали его маме, например, нечаянно. Или начальнику отдела, или своей маме, или еще каком-то таком ключе невероятном. Или не приняли не того человека, не из-за того человека, там, знаете, подбежали и там раз на шею прыгнули кому-то на улице. Здорово! Да. Оказался не он, исправить невозможно, ну только извиняться. Не могли куда-то попасть или отправиться, хотели куда-то попасть, раз, как у 12 стульев, человек вышел на лестницу покричать, «Эй, воду!» Да? «Включите воду!» – голый тазиком прикрылся, и потом не мог обратно попасть. Когда вы не были приняты окружающими, например, вы пришли в новый какой-то коллектив или компанию, или что-то, или на праздник, и люди как-то так отнеслись, как будто бы вас нет. Вот такие, они хороши для того, чтобы настроиться, это настроение получить, потому что тогда оно становится понятным, о нем легче писать. И это не мазохизм, уверяю вас, это просто нормальная профилактика наших чувств, наших светлых проявлений души. В данном случае любви. И, наконец, молитвы, которые благоприятны для того, чтобы убрать эти блоки, устранить эти блоки, блок бессилия и равнодушие, блок равнодушия. Но, опять-таки, любая молитва хороша, когда она искренне, когда она, даже если она сказана своими словами, она сильнее, чем что-то, что заучено. Но помимо вот молитвы оптинских старцев, которую я всегда рекомендую очень сильно, можно предложить такую. «О мой Господь, я чувствую бессилие, дай мне сострадание». «Сердце мое закрыто». Эта фраза всегда звучит, если вы заметите, каждый из молитв «сердце мое закрыто». Потому что негативные эмоции, они так воздействуют на нашу природу сердца, то есть тонкого тела, что мы больше не можем проявлять позитивные. Оно просто закрывается. «Забери мое равнодушие». Просто вот забери его. Отдайте, не надо за него держаться. Укрепи мой дух. Забери мое равнодушие, укрепи мой дух. Помоги мне вновь почувствовать радость. Дай мне способность любить. Любой такой настрой, любая медитация или молитва, они концентрируют наше сознание на том, на поиске ответа к тому состоянию, которое у нас есть. И маленьким чудом является то, что этот ответ приходит вообще непонятно откуда. Человеку скептическому, если он как бы с минимальной долей веры практикует такие настрои, такие молитвы, он делает открытие, что у него... Когда в жизни что-то вовне меняется, это не такое большое чудо, но когда меняется внутри нас, то, что годами оставалось таким, вот, например, вот это ощущение бессилия и равнодушия может преследовать женщину или мужчину на протяжении десятков лет. Десятков лет. И представляете, например, как в то время, когда он просто уже и не надеялся больше, что он сможет любить, этот человек вдруг смог открыть себе эту способность, это качество. Он понял, что это чувство в нем по-прежнему сильно. Несмотря на какие-то... Пусть, ладно, молодая девушка или женщина, которая потерпела жуткие разочарования, жутко страдала, была отвергнута или была обманута или еще что-то. Будучи привязавшись к мужчине, она потерпела предательство с его стороны, которая потеряла любовь, веру в любовь, и поэтому просто вошла в этот режим равнодушия, сказав себе, чтобы я еще раз в жизни кому-нибудь так открылась. Оказывается, может произойти чудо. И оно может произойти за один вечер. Я не сторонник популяризации как бы чудес за один вечер. Наша жизнь, наше сознание, наши привычки, наши взгляды на жизнь, они не так легко меняются. Вкус счастья не так легко поменять, об этом говорится в ведах. Но надеюсь, что просто поскольку практика, она очень из чистого, рекомендуется из чистого источника, такая практика очищения молитвами, обращения к Богу, то эффект ее может превзойти всякие ожидания. Сейчас мы наши произнесем обычные, традиционные наши настрои. Это самый сильный настрой. То есть те, кому не очень комфортно, или кто-то, кто не чувствует, что он мог бы такого рода молитвы произносить, как я вам дал вот пример, то регулярное повторение пожелания счастья, регулярное, оно на самом деле имеет силу снимать любой из упомянутых за вот лекции, которые у нас были, блоки, любой из блоков. Не верьте мне на слово, попробуйте на практике. Самое интересное, что эта практика пожелания счастья, она человеку вдруг откуда-то дает веру, что эти 7 уровней, 7 видов любви действительно реальны, и что они нереальны вообще в природе, они доступны даже нам. Потому что желать счастья всем является деятельностью бескорыстия, деятельностью, по сути, пусть неосознанной, но бескорыстной любви к людям, которые живут вокруг вас, которых вы даже, может быть, не знаете. И это как раз и есть то, о чем я говорил, как самый высокий 7-й уровень проявления любви. Даже если мы делаем это на первых порах механически. Так, садитесь поудобнее. Доктор говорит обычно прямо, я говорю поудобнее. Не всегда одно и то же. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желателен всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.